Глава 45. «Красиво говорите, милорд, но эта авантюра по-прежнему видится мне слишком опасной», — говорила иллюзия старика, висящая над узлом связи. «Никакие деньги не стоят подобного. Демоны — самый неприятный противник для магов. А тут еще и полноценный армейский бой, в котором я не специализируюсь. Так что нет. Прошу прощения, но я не собираюсь участвовать в подобном». Немного помолчав, вздохнул. Я уже озвучил все доводы, которые были у меня. Если он до сих пор так категоричен, значит, ничего не выйдет. «Что ж, я вас услышал, уважаемый», — произнес я. «Не буду больше тратить ваше время». «Надеюсь, вы меня поймете», — кивнул маг седьмого круга. «Без претензий», — произнес я. «Всего хорошего». Иллюзия показала, как человек встает и куда-то уходит. Негромкий гул разговора, и через пару минут место ушедшего занял плетниц. «И так каждый раз», — вздохнул он. «Честно говоря, у меня уже руки опускаются. Боевых магов, как оказалось, на островах хватает, но желанием воевать с демонами они не горят. Очень хотелось съерничать, что так всегда было, что это летающие острова. Но я сдержался. Зачем обижать старика? Он-то здесь ни при чем. Жаль, конечно, — поджал я губы. — Вы сами-то как? Судя по внешнему виду, устали». «Это...» — поморщился он. «Это все Риалон, глава наш. Я ему человеческим языком говорю, дело мировой важности, а он... Ладно, сам виноват. Не стоило мне его тогда обманывать. Теперь расхлебываю. О том, что плетниц работой загружен, я и раньше слышал. А вот о том, почему он не может от нее отбрехаться, только сейчас». «Вы хоть вернуться-то сможете?» — спросил я осторожно. «Фух!» — выдохнул он шумно. «Смогу. Я из башни огня когда-то ушел. И из башни воды уйду, если потребуется. Запереть мага восьмого круга довольно сложно, ваше высочество». «А не слишком радикально?» — удивился я. «Вряд ли до этого дойдет», — хмыкнул плетниц. «Риалон же не совсем дурак. Отпустит, если я пригрожу уходом». Я на это только головой покачал. «И?» «Когда возвращаетесь?» — спросил я его. «У меня еще несколько человек в списке есть», — ответил он. «Сомневаюсь, что смогу кого-то из них нанять, но попытаться стоит. Плюс работа. Хотя бы самое простое надо завершить. Где-то недели через две, максимум три, вернусь в Суру. Как там Талия, кстати? Не мешает?» «На удивление, нет», — ответил я. «Танис постоянно занят, так что и причин приходить у нее нет. А насчет как она, думаю, вам лучше знать. Она ведь связывается с вами». «Каждый день», — ответил он с улыбкой. «Нагружаю ее работой, чтобы не скучала». «Судьба. Даже оставшись в Суре, от работы она убежать так и не смогла». «Хм, а может, она потому и не мешает нам? Тупо работой загружена». После разговора с плетницем потопал к Капию, где узнал, что Драум выслал в Суру команду разведки, которая должна будет подтвердить слова Легиона. Что ж, как мы и думали, Драум действует с позиции логики, обусловленной современными реалиями, где демоны тысячу лет не устраивали полномасштабное вторжение. Отдельные нападения на приграничные города не в счет, это явно активность местных демонических командиров, а не демон-герцогов. В общем и целом, сбор сил для вылазки к Ромерии проходит плохо. Практически никак. На Драум я махнул рукой, оттуда помощи ждать не приходится. Жрецы еще не дали свой ответ, но надежд мало. Плетниц тоже никак. Остается Сантану. Но даже если она достанет нам магов, что дальше? Хорошо, артиллерию достану я, но это не все. Где брать больше бойцов? Где брать целителей? Благословения жрецов тоже были бы желательны, но это не так критично. Проблема обеспечения и логистики решаемые, но без понимания, какими силами я владею, данная тема не актуальна. Идя домой из мэрии, думал о том, что очень плохо представляю себе будущее. Цели есть, планы тоже. но их реализация крайне туманна. Что-то невозможно, что-то непонятно. Что-то сделать можно, но только решив другие проблемы. Жесть какая-то. Но не одними плохими новостями полон этот мир. Зайдя в дом, обнаружил за столом в гостиной Гарану с Даном. Последний при моем появлении вскочил на ноги. «Что случилось?» Запнулся я, не договорив. «Мать моя, архимаг! Поздравляю, господа! Очешуеть! Выглядите великолепно!» «Благодарю, милорд», — ответил довольный Гарану, который теперь был магическим воином с семью звездами. «Все благодаря вам, милорд», — ответил шестизвездочный Дан. «Если бы не вы, я...» «Ой, да брось!» — подошел я к парню. «Может, я и помог, но всю самую сложную работу сделал ты». «Не могут жалкие простолюдины вроде меня развиваться с такой скоростью», — произнес он, опустив голову. «Это нереально. Если бы не ваше наставление, если бы не ваш колодец маны, я бы уже давно сдох от лап демонов». «Это хорошо, что он все понимает. И я не про помощь со своей стороны, а про скорость развития. Я, честно говоря, побаивался, что Дан может заболеть гордыней из-за того, что прошел полувековой путь за несколько лет». «Без таланта все, о чем ты говоришь, бессмысленно», — произнес я с улыбкой. «Да, с моей помощью ты сильно ускорился, но будь на твоем месте кто-нибудь другой, и он сейчас максимум четвертую звезду сформировал бы. Гордись собой и своими достижениями. Главное, в гордыню не скатывайся. И помни, шесть звезд дают тебе голую силу, но по-настоящему опасен ты станешь, когда эту силу освоишь. Пока что ты всего лишь ребенок с мечом, не более». «Я понимаю, милорд», — наклонил он корпус. «Благодарю вас. Моя жизнь и душа принадлежат вам до самого конца». «Эх, Дан», — вздохнул я, — «не люблю я эти кивки в сторону души. Давай как-нибудь без этого». «Милорд», — выпрямился он, посмотрев на меня, — «я буду...» «Мне и твоей жизни хватит», — усмехнулся я, похлопав его по плечу. «Душу оставь себе. Техник позже подкину». «А что с тобой?» Чтобы замять тему, перевел внимание на Гарану. «Вы о чем, милорд?» — не понял он. «Что с техниками?» — уточнил я. «Что-нибудь из семизвездочного знаешь?» «Увы, милорд», — развел он руками. «До недавнего времени седьмая звезда была настолько далеко, что я как-то не удосужился выучить что-нибудь заранее. То есть у него сейчас только масштабируемые техники, такие как магический серп, бронекожа, копье силы, волна копий и тому подобное. Ну, тоже неплохо. Так-то от третьей техник магических воинов масштабируется с новым уровнем, но все-таки это не то. У рода Гарану, естественно, есть техники всех уровней, но это у рода, то есть в Атоле. Хм, а у меня есть что-нибудь интересное и неродовое? Надо бы подумать над этим. Вспомнить. В целом, предок не видел особого смысла в изучении чужих техник. Того, что придумали для него родители, хватало. Их немного, но они перекрывали все его потребности с головой, и даже больше. Некоторые техники предок использовал очень редко, как, например, четырехзвездочный молниевый гарпун, а некоторые вовсе не использовал. Зачем нужна электризация воздуха, я, например, не понимаю. В общем, смысла учить что-то стороннее не было, зато было любопытство. Ну и жадность. В первом случае он заучивал интересные для него техники, а во втором — те, которые фиг достанешь, те же маностихийные или и вовсе стихийные. Например, я четко помню схему стихийной техники «Земляной дракон», а вот использовать ее не могу. Да не очень-то и хотелось. Дану отдам. Благо, она как раз шестизвездочная. Из маностихийных техник у предка есть только ледяной мост, она же дорога льда, и воздушная сфера. Обе техники предок получил от его высочества Дара. Первую предок использовал только если надо было по-быстрому водное препятствие перейти. А вот вторая... Это что-то с чем-то. И тебе синергия с молниевыми техниками, и тебе игнорирование воздействия домана, и тебе какой-никакой урон. По сути, это просто сфера быстро движущегося ветра диаметром 40 метров, который наносит небольшой урон и позволяет контролировать пространство внутри сферы. А на деле она идеально подошла предку. Создаешь воздушную сферу, создаешь злость, то есть сотни молниевых дисков, которые начинают закручиваться вокруг тебя, и просто смотришь, как все вокруг тебя умирают. Идеально. Ну и да, как вишенка на торте, воздействие домана внутри сферы не работает. Одна беда, все эти техники не актуальны для Гарану. Та же воздушная сфера не синергирует с обычными манотехниками. А что там у меня еще есть? Таран? Это техника ближников. Хотя, почему бы и нет? Предок ею часто пользовался. Активируешь, прыгаешь вперед и летишь, глядя, как вокруг тебя взрываются демоны. А если у тебя контроль хороший, то можно резко остановиться. Тогда накопленная энергия высокого давления разрывного действия, это цитата, приведет к мощному взрыву вокруг тебя. Для толпы очень хорошая штука. Причем это семизвездочная техника. И толпа для нее — это демоны пятого уровня, а не скрабы какие-нибудь. Шестеркам тоже неприятно будет, но техника неточечная и для них условно опасная. Что еще? Да, собственно, и все. Остальное либо низкоуровневое, либо наоборот. Ну и стандартные техники Легиона. Предка их еще в Академии заставили вызубрить. От 1 до 9 звезд. Мальчишек — до 8 звезд. А если не выучишь, будешь нужники чистить. Причем не наши курсантские, а служебные, куда слуги ходят. Ну, такое себе. И ладно, было бы что-нибудь интересное, но нет же. Максимально утилитарные и скучные техники. «Чуть позже зарисую тебе схему кавалерийского копья», — обратился я к Гарану. «Не удар по яйцам рода Гарану, конечно, но дело свое делает». «Милорд», — произнес он укоряющим тоном, но с улыбкой. «Эта техника называется апперкот Гарану». «А выглядит как апперкот по яйцам», — заулыбался я. Так называемый апперкот Гарану — это практически мгновенное формирование рядом с целью накачанной фигуры, которая размашисто бьет снизу вверх. Когда технику используют по небольшой цели, еще туда-сюда. Но когда трибун впервые при мне использовал ее против 4-метрового демон-лорда, мне аж впервые демона жалко стало. Выглядело даже немного сюрреалистично. Ударили демона по яйцам, а взорвалась почему-то голова. «Жаль, все техники дома», — покачал головой Гарану. «Но не волнуйтесь, милорд, мне и того, что есть, хватит». «А мне?» — приподнял я бровь. «Если будете знать меру», — вздохнул он. «Ты ведь и сам знаешь, что не в этом дело», — дернул я щекой. «Тактика и стратегия — вот что важно. И с набором 6-звездочного не получится реализовать все». «Что есть, то есть, милорд», — склонил он голову. «Да и ладно. Семерка есть семерка, справимся. А когда этот семизвездочный твой учитель, вассал и друг, это вообще офигеть как круто». Несмотря на то, что место в колодце освободилось, Танис не проявил ожидаемого рвения. Он обрадовался не без этого, но при этом еще и сильно задумался. Мешать ему не стал, как и задавать очевидные вопросы. Мне и так было понятно, что парень просто не может нормально рассчитать время, которое надо затратить на развитие и изучение нового вида заклинаний. Разберется. Ну а я... Я о колодце вспомнил только после прямого вопроса Гарану. Мол, когда вы, милорд, уже пойдете следующую звезду формировать? А я что? Я ничего. Пошел. Там уже сидел Танис, так что, найдя местечко максимально от него удаленное, провалился в медитацию. Очнулся только спустя сутки. Обычно Гаран у меня будет, так как в процессе медитации я теряюсь во времени. Но в этот раз старик решил не трогать своего милорда. То, что прошло много времени, я понял только потому, что есть хотелось. Сильно. Вернувшись в Суру, обнаружил, что на дворе утро, и Гарану с Даном и Гряком готовятся пойти в таверну завтракать. «Да вы офигели!» — возмутился я. «Гарану, что за дела?» «Я решил, что вам лучше...» «Я не должен пропадать!» — рявкнул я. «Да меня должны в любой момент...» «Чтоб тебя! Не делай так больше! Возвращай меня вечером, хорошо?» «Как прикажете, милорд», — ответил Гарану таким тоном, будто отмахнулся. «Я серьезно, старик», — произнес я, подойдя к нему. «Думаете, к вам кто-то придет на ночь глядя?» — приподнял бровь Гарану. «Не волнуйтесь. Если что, я вас позову». «Не зли меня», — произнес я, нахмурившись. «Насколько вы продвинулись, милорд?» — спросил Гарану со вздохом. «Намного», — ответил я. «Но это не повод забывать меня в лаборатории». «На вас влияет предок, милорд», — произнес он успокаивающим тоном. «В том, что вы используете помощь в виде колодца, нет ничего плохого. Прошу, успокойтесь». Гарану попал прямо в цель. Я чувствовал себя так, словно все свои принципы предал. Все усугублял тот факт, что я действительно продвинулся очень далеко, если смотреть со стороны привычной мне скорости. Черт, да я месячную норму за сутки выполнил. Этак, твою же ж, месяца полтора-два, пусть даже два с половиной, если учесть время на еду и различные встречи. Через два с половиной месяца я стану семизвездочным. Это нечестно. По отношению ко всем простым магическим воинам, которые рвут жопу, пытаясь стараниями заменить талант. А тут талант плюс дикое ускорение за счет колодца. А ведь была у меня вчера надежда, что все будет не так быстро. Бесит. «На ночь возвращай меня», — проворчал я, успокоившись. «Зачем, милорд?» — спросил он. «Просто...» — замолчал я, не договорив. «Ты прав. Ночь в моем распоряжении. Тогда и буду развиваться по ночам». «А днем книги читать?» — спросил Гарану. «В публичный дом ходить? Пиво пить? Что вы будете делать днем, милорд?» «Искать армию для вылазки», — процедил я, вновь начав заводиться. «Для начала дождитесь ответа ото всех, кому уже сходили», — ответил Гарану. И в этот момент в дом зашел легион. «Еще здесь?» — оглядел он нас. «Хорошо. Пойдем, малой. Сантану ждет». Бросив на Гарану взгляд «говорил же я тебе», направился за вышедшим из дома легионом. «А завтрак, милорд?» — бросил мне в спину вопрос Гарану. «Идите без меня», — махнул я рукой. «Я позже схожу поем». Но уже через 20 минут ходьбы начал себя корить. С каких это пор я лечу на разговор с Сантану, отмахиваясь ото всего на свете? Эх, если бы не эмоции после спора с Гарану, я бы сначала спокойно позавтракал со всеми. Разговор проходил все там же, в гостиной дома легиона. Я, как и в прошлые разы, сидел на диване, а сам легион, как и в прошлые разы, свалил из комнаты. Сантану, понятное дело, не изменилось, даже мантия была та же. Только прическа поменялась. Сейчас это были две истинно черные косы, лежащие на плечах. «Ну что?» — начала она. «Просмотрела я те писульки. Не хочу признавать, но что-то у демонов и правда намечается. Правда, твою панику я не понимаю. Самое плохое, что может случиться, это то, что они телепортируются куда-то. Но тогда я просто убью всех. Простые люди, несомненно, пострадают, но с этим я ничего поделать не могу. Однако для мира в целом это ерунда». «То есть факт осквернения колодца тебя не волнует?» — уточнил я. «Я просто не вижу в этом ничего страшного», — ответила она. «Так что да, не волнует. Я вообще не очень понимаю смысл этого. Разве что с соседями повоевать, но...» — покачала она головой. «Не успеет. Видится мне, что не успеет». «Вот сейчас не понял», — нахмурился я. «Пф», — выдохнула она. «Не учи. Если ты думал, что демон-герцог — это повелитель в миниатюре, то ты очень сильно ошибаешься. Не могут герцоги, как повелитель, использовать все, что видят. Если мы говорим о колодце, то это огромное количество энергии. Демон-герцог только запихивать в себя будет неделю минимум, а потом лет 100 переваривать». «Это как с магами?» — спросил я. «Они тоже не могут использовать ману, которую только что впитали». «Другой принцип», — закатила она глаза. «Но если тебе так удобнее...» «Демон-герцогам не надо очищать и подстраивать под себя демоническую энергию, но и просто использовать ее для них бессмысленно, у них и так на все хватает. Их навыки потребляют ровно столько, сколько надо, ни больше, ни меньше. Лишняя демоническая энергия у герцогов идет на развитие, поэтому я и говорю о сотне лет. Он эту энергию переваривать будет, а не использовать напрямую, при этом фонить как не в себя. Ты правда думаешь, что его соседи будут просто сидеть и ничего не делать? При этом он, не могу сказать точно, но сильнее он станет раза в три, не больше. Да, опасно. Да, соседей он победит. Но нам-то что? Ну, вылезет он с помощью портала наружу, а дальше? А дальше он встретится со мной, великой. И, черт возьми, он точно это понимает». «А ты справишься с усиленным в 3 раза демон-герцогом?» — хмыкнул я. «Я божеству галактического уровня могу бой дать», — ответила она насмешливо. «На его территории. В нашем измерении ему вообще ничего не светит». «Ох-ох-ох! И я ей угрожал?» «Подожди-ка», — прикрыл я глаза. «Зачем тогда такой сильный тебе потребовался договор? Хотя даже не так. Зачем тебе потребовалась команда для уничтожения повелителя гнили и закрытия первого портала?» «Хм», — задумалась она. «Как бы тебе попроще-то? Про богов я для красного словца сказала. Тут важно понимать, что боги и демоны — два принципиально разных противника. Один энергетического типа, причем тесно связанного с миром, а второй — ментально-физический. Короче, разные они. Очень разные. Боги не так сильны, как тебе кажется. С ними главное знать, как сражаться. А вот демоны — это чистая мощь, которую не обойти. Когда они приходят в наш мир, этот самый мир на них... ограничивает он их. Настолько, что даже такой сопляк, как ты, мог некоторое время держаться против повелителя. Я... один на один это будет очень сложный бой. Но я и не воин. Вот мой муж, да, он повелителя разберет быстрее и увереннее. Но вот на их территории все меняется. В Инферно это чудовище превращается в божество, с которым я не знаю, как сражаться. Мы его и победили-то... не сказать, что случайно, но второй раз обход Келлера может и не пройти. И даже так были потери. Заяц до сих пор у места, где первый портал запечатанный стоит. «Какой еще заяц?» — взлетели у меня брови. «Неважно», — отмахнулась она. «Друг мой, маг, самый сильный и опасный маг в мире. Если бы он не принял на себя посмертное проклятие, мы с хренью тогда погибли бы. Неважно», — повторила она. «Смысл в том, что я достаточно сильна, чтобы убить усиленного в 3 раза демон-герцога». «Во-первых, зачем вам было лезть в Инферно?» — спросил я. «А во-вторых, что за проклятие-то?» «Почему я никакого проклятия не словил, когда повелителя пламени убивал?» «А вот это очень хороший вопрос», — произнесла она ехидно. «Думается мне, потому что магические воины — да жути нечестные существа». «Но Рекс...» «Легион слишком слаб был», — отмахнулась она. «И то вечная жизнь и ограничение в развитии — офигеть, как страшно! Мы с хренью должны были сгнить, превратившись в дурно пахнущую лужицу. А по поводу, почему убивали в Инферно, то ответ прост — мы не хотели, чтобы эта тварь вернулась. Он сбежал, и отпускать его было нельзя, координаты-то у него в голове были». «Правда, потом мы упустили повелителя костей», — поджала она губы. «Пришлось смещать фазу мира, чтобы сменить координаты. Чудо, что ничего не изменилось». «Последнее не понял», — нахмурился я. «Звучит зловеще». «А!» — махнула она рукой. «Операция несложная, но смена фазы мира, как правило, приводит к смене мировых законов. Грубо говоря, мана могла измениться настолько, что смертные больше не смогли бы ее использовать. Ну или пух мог стать тяжелее железа». «Вы там что, рехнулись?» — прошептал я. «Миллионы демонов по-прежнему находились в нашем мире. Если мана... да нас бы просто уничтожили!» «Какой-никакой расчет все-таки был, и, как видишь, довольно точный», — ответила она. «Что-то изменилось, но что именно, мы не знаем. Может, оно и к лучшему. Ну а по поводу уничтожения скажу так. Погибли бы только смертные на этой планете. Все. Я точно знаю, что дальше демоны не продвинулись. В рамках всего мира наша жизнь — ничто. Я даже не знаю, что на это сказать», — пробормотал я. «Ты чокнутая. Мы без всяких там фаз справились бы». На это она вздохнула, потерла лоб, запрокинула голову к потолку и только после этого вновь посмотрела на меня. «С одним повелителем, быть может», — произнесла она, глядя мне в глаза. «А может и нет». «Проблема в том, что та война изначально...» — замолчала она. «Уникальна. Обычно хватает одного повелителя, чтобы поглотить мир, а к нам 7 пришло. Насколько я знаю, так не бывает. Учитель...» «Не бывает, короче. У нас не было абсолютно никакой гарантии, что подобное не повторится. Причем не когда-нибудь потом, а вот прямо сейчас, завтра. Мы, все мы, были слишком истощены. Смертные не смогли бы отразить еще одно такое вторжение. «Спорное утверждение», — поджал я губы. «На восточный континент посмотри», — произнесла она насмешливо. «Там был всего один повелитель, но он имел доступ к 6 червоточинам. Смертные там, и мой муж в частности, чуть с ума не сошли, пытаясь убить тварь, которая может быть где угодно. 6 порталов, Романо! Закрываешь один, и новый появляется в другом месте. Мужу пришлось организовывать весь континент для одной операции. Необходимо было убить повелителя зверей и одновременно с этим закрыть 6 порталов разом. А континент — это тебе не одна страна с единым правителем. По сути, нам повезло тогда». «Признаюсь честно», — поморщилась она, — «я не могу утверждать, доказательств нет. Но, судя по некоторым исследованиям, при вторжении мир начинает блокировать червоточины, ведущие в инферно. Демоны не могут на это повлиять, но и сам мир не может заблокировать все слабые места на своем теле. В итоге какое-то количество червоточин остается, ими демоны и пользуются. Наш мир не смог заблокировать 12 таких червоточин. Со временем их количество может увеличиваться, но для этого демонам надо было хотя бы нашу планету захватить, укрепиться, повоевать между собой и начать увеличивать влияние инферно. Но это так, к слову. А теперь представь, что к нам вторгаются не 7, а, скажем, 2 повелителя. И у каждого по 6 порталов. Мы один континент еле организовали, и то с менталитетом местных повезло. А как ты это на нашем континенте организуешь? А если повелитель один, организовывать придется не 2 отдельных континента, а весь мир одновременно. Помолчали. Страшновато, признал я. Ага, подтвердила она. Можешь не верить, но даже если бы демоны вырезали всю планету, это было бы оправданной платой. Хочу напомнить, ну или просветить, но мы с тобой живем в сердце мира. Это отдельная тема для разговора. Но если бы демоны победили, им было бы достаточно протянуть руку, и мир умер бы. Весь. Звезды, все галактики. И боги просто смотрели на это, нахмурился я. Нет, конечно, пожала она плечами. Просто у них своя война была. Это сложно объяснить. Демоны ведь не только на физическом плане гадили. Боги с ног сбились, пытаясь турионные вектора удержать. Если бы не справились, мир рассыпался бы, ухмыльнулась она. Даже не хочу спрашивать, что за вектора такие. Все равно не пойму, а порцию презрения из-за своей тупости получу. Да уж, загрузила ты меня, — покачал я головой. Последствия слабого мозга, — фыркнула Сантано. Надо было с детства тренировать. Реагировать на ее выпад не стал. Давай резюмируем, — положил я ногу на ногу. У демонов есть все, чтобы организовать ритуал осквернения маны. Но они медлят. У них есть портал. Возможность его построить, — поправился я. Если Джар-Каадан все же осквернит колодец, ему это мало что даст. Точнее, даст много, но со временем. Которые ему, в свою очередь, не дадут соседи. Если он воспользуется порталом, ты его грохнешь, и он об этом знает. Все верно? Примитивно, но да, — кивнула Сантано. Как-то все не очень для демонов. О чем и речь, — согласилась она. «Тогда у меня 2 вопроса», — поймал я ее взгляд. «Какого черта демоны стягивают силы в Ромерию, и что делать с пророчеством?» «Что-что?» — нахмурилась Сантано. «Пророчество? Стягивают?» «Демоны стягивают силы в город», — повторил я. «Даже Чак-Чака пригнали. Что-то определенно намечается. И как бы демоны ни были высокомерны, они не дураки. Джар-Каадан должен понимать, что... Все то, о чем мы тут говорили. Зачем ему силы в Ромерии? — А с пророчеством что? — спросила хмурая Сантано. — Провидица башни воды напророчила вторжение демонов, — ответил я. — Демоны придут, вернув себе надежду. Это дословная цитата. Границы будут прорваны, демоны придут и так далее. Дальше идет воодушевляющая часть о том, что кто-то с золотой молнией даст им под зад, но это мы опустим. Некоторое время Сантано просто сидела и смотрела на меня. «Да что с этим миром не так?» — прикрыла она глаза ладонью. «Про границы тоже дословная цитата?» «Да», — ответил я коротко. «Но это невозможно», — простонала она. «Не могут они обойти договор. Не так, во всяком случае». «Ладно, твоя взяла. Найду я тебе магов и в башню воды схожу, пообщаюсь с этой дурой». «Она всего лишь выдала предсказание», — хмыкнул я. «Чего сразу дура-то?» «Ты не понял», — посмотрела она на меня. «Ты же об этой девке транс говорил?» «Ну да», — ответил я осторожно, — «если эту старуху можно назвать девкой». «Девка», — поморщилась Сантану, — «причем тупая, реально дура. Пурий от пария отличить не может». «Не, ну если пурий от пария», — произнес я многозначительно. «Посмейся, посмейся», — проворчала она. «Это ведь не ты ее классным руководителем был. Эту дуру потрохушки больше магии интересовали. Если бы не открывшийся пророческий дар, так бы и сгинула во тьме веков». «Как скажешь», — произнес я, чтобы заполнить паузу. «Что там по магам? Сколько дашь?» «Дам», — усмехнулась она. «У меня их нет. Зачем они мне? Я сказала, что найду их. Есть кое-какие связи. Но платить сам будешь. Думаю, пара десятков семерок будет. Один, возможно, два восьмого круга. Не знаю пока». «Ну, хоть так», — кивнул я. «Хоть?» — вздернула она бровь. «Наглый, не знающий жизни мальчишка. Привык, что в легионе магов полно. А сейчас? Ты, кроме плетницы, магов восьмого круга видел?» «Когда на летающих островах был в детстве», — ответил я. «Хотя не знаю, у кого там какой круг был». «А, ну да, помню», — вспомнила она. «Полигоны Романовых?» «Они», — кивнул я. «В общем, больше, чем я, тебе только государство может дать», — произнесла она, поправляя челку. «И то в теории». «Я благодарен», — произнес я, прислонив ладонь к сердцу. «Правда, благодарен». «Ну и закончим на этом», — кивнула она. «У меня тут таких, как этот транс, целая академия, так что дел не в проворот».